Когда я проснулась на диване Урсулы, передняя комната была заполнена сильным ясным светом и теплого кленового сиропа. Надо мной стоял Темплтон, потягивая эспрессо из маленькой кружки. Плащ Дракулы лихо сидел у него на одном плече. «Это террористы были», — произнес он безо всякого вступления. «Еще говорят, что есть 60% вероятности дождя из-за иголок Уичита. Хочешь вафли с пеканами?» Урсула, одетая во фланелевую пижаму, возилась у газовой плиты с чугунной вафельницей. Из ее ноута опять доносились новости. «Вы же знаете, что было в новостях в тот день. Уверены, вы тоже их смотрели. Пришли письма в Денвер Таймс, Нью-Йорк Таймс и Джадж Репорт. Их показывали, зачитывали, обсуждали и поливали презрением все утро. «Сэри, настал день вашей погибели! Буря большая, как ярость Аллаха, идет на вас. Убийственный дождь пойдет, и по дорогам вашим потекет кровь. Парки ваши будут полны телов, ждущих погребения. Смердящая ферма для мужчин и наций. Тысячи тысяч иголок дождем падут на вас за ваши войны ради грабежа нефти из мусульманских земель, за ваши законы, не дающие мусульманам доступа в ваше расистское государство. Скоро вы будете оглядываться на 9.11, как на день гармонии и покоя». А по низу экрана лентой ползли названия школы церквей, как тогда, когда что-то отменялось из-за сильных снежных заносов. Об этом-то я и подумала поначалу. Перечень отмен. И только уже жуя первую вафлю, я сообразила. Перечислялись места, куда свозить умерших. Сообщали, что как минимум 7,5 тысяч человек погибли в метро в районе Денвера. Однако правоохранители ожидали, что к концу дня число это намного возрастет. Показали свадьбу, новобрачную в красном наряде, всю истыканную иголками. Она с воем оплакивала и держала то, что осталось от ее мужа. Его разорвало на клочки, когда он защищал ее своим телом. Они пробыли с супругами менее часа. Танцевали в выносном павильоне, когда пошел дождь. Новобрачная потеряла мужа, обеих сестер, своих родителей, деда с бабкой и своих племянниц. По CNN показали химика из ситуационного центра. Он начал с повторения того, что мы уже знали, что тяжелый дождь состоял из кристаллического фульгурита, того, что еще иногда называют окаменевшей молнией. Фульгурит, сказал он, в природе встречается, однако кристаллы, выпавшие на Болдер и Денвер, оказались чем-то новым. Они представляют собой искусственную форму фульгурита, изготовить которую можно только в лаборатории. Ничем иным нельзя объяснить почти промышленное совершенство иголок, выпавших в Колорадо. Вульфу Блицеру он сказал, что, вероятно, или даже скорее всего, кто-то засеял ими облако, используя простой самолет для опыления, что подтверждало гипотезу о терроризме. «Тяжелый дождь», — добавил химик, — «творил такое, чего никакой фульгурит никогда раньше не делал. Вместо того, чтобы выпасть, смешавшись с дождем, он впитал себя в воду, используя каждую доступную частичку влаги для энергии своего роста. При этом не требовалось молнии для обращения в кристалл, хватало статического электричества». Вульф Блицер сообщил, что в районе Уичита идет игольчатый дождь, и спросил своего одомашненного химика, не из той же ли это тучи, что сыпало иголочками на Болдер. Химик покачал головой. Сказал, что, возможно, в верхней стратосфере миллионы крупинок этой погони, что она может накапливаться в облаках, как и любая иная пыль. Часть выпадает в виде иголок и булавок. Затем фрагментируют и разлетятся, образуя новые кристаллические крупинки для инфицирования будущих облачных систем. Вульф попросил его выразить свой ответ простыми словами. Химик поправил очки на носу и заявил, что со всех практических точек зрения это, возможно, станет новым компонентом глобального погодного цикла. Данный новый синтетический кристаллический фульгурит обладает способностью самовозобновляться, и сейчас он в атмосфере. «Необходимо, — сказал он, — некое моделирование, но вполне возможно, что в конечном счете это вещество превратит всякое облако над землей в ферму по выращиванию кристаллов». Он назвал это сценарием Венегута. Стало быть, в конце концов, обыкновенный дождь станет явлением прошлого. Тут Вульф, похоже, забыл, что на него направлены камеры. Просто стоял торчком, и вид у него был болезненный. Спустя некоторое время он, запинаясь, сообщил, что они собираются перейти к событиям Уичита, и предложил, что лучше удалить от телевизоров детей. До того момента Урсула склонялась над раковиной, быстренько обмывая наши чашки и сковородки и ставя их в сушилку. Но, услышав последнее сообщение, она сказала мне мягко, что, видимо, лучше выключить ноутбук и поберечь батарейки. И я поняла, что ей хочется уберечь Темплтона от вида любого другого побоища. Я присоединилась к ней у раковины и стала вытирать вымытые стаканы. Понизив голос, рассказывала ей. «Старшой Бент говорит, что этой осенью настанет конец света. По-моему, этот ученый на CNN просто в одну дуду с ним. Меня тошнит. Все ужасно, и я не знаю, что делать». Урсула молчала некоторое время, оттирая губкой вафельницу. Потом заговорила. «В первые дни после смерти Чарли я как никогда чувствовала себя такой одинокой или напуганной, или беспомощной. Нет ничего, что заставляло бы человека чувствовать себя хуже, чем беспомощность. Я была до того зла, что ничего не могла с собой поделать. Я не могла его вернуть, не могла исправить, не могла перемотать обратно случившееся и изменить его. Я понимаю, что ты чувствуешь, Ханисакл. Я уже наведалась в затерянное и одинокое место на краю света, и вот что только поняла. Единственный способ идти дальше в том, чтобы делать то, что люди тобой любимые хотели бы, чтобы ты делала. Попробуй и представь себе, как бы Йоланда хотела, чтобы ты использовала время, какое тебе осталось. Это еще и способ оставаться близкой с нею. Если ты напугана, больна и нет сил думать, как жить ради себя самой, попробуй и подумай, как жить ради нее. Ты не будешь больше чувствовать себя беспомощной. Ты будешь знать, что делать». Когда у нее иссякли слова, она легко потрепала меня по макушке, как обычно ласково треплет крупную, необычную собаку, если нервничает, как бы та ни тяпнула. Паршивое проявление ласки. Только я поняла, чего ей стоило даже решиться на нее, и была за это благодарна. И потом она впустила меня достаточно далеко, чтобы показать проблеск ее собственной боли, а такое требует большего мужества, чем обнять кого-то. Она спросила, не посижу ли я с Темплтоном немного, пока она повыдергивает выпавшие колючки у себя во дворе. Я сидела в гараже и смотрела, как мальчишка, стоя на мешке с каменной солью, клацал клавишами большой железной пишущей машинки. Это было едва ли не единственное, что его отец оставил после себя. Я сидела под заключенным в рамку дипломом его папочки, доктора наук университета Корнелла. Темплтон был прямым потомком неспокойных, нездоровых гениев, людей, которые уютнее чувствуют себя с микробами на пробных стеклышках, нежели с человеческими существами. Я точно не знала, умер ли Чарли Блейк в результате несчастного случая или нарочно направил машину через барьер ограждения прямо в каньон после пары рюмок. Йоланда вместе с Урсулой ездили на опознание тела, пока я оставалась сидеть с Темплтоном. Позже Йоланда рассказала мне, что Чарли только что уволили. Фирма его перебралась куда-то дальше на юг и забрала с собой его исследования, но не его самого. Он скрепил своей подписью отъезд самых лучших своих идей, а получил за оказанные услуги только рукопожатие и золотой планшет. При падении ему череп проломило до мозгов, зато тот планшет был извлечен из разбившейся машины без единой царапины. Урсула отдала компьютер Йоланде. Сама Урсула видеть его не могла. Я сидела, пока Темплтон клацал по клавишам, и старалась думать, что бы Йоланде хотелось, чтобы я сделала. У меня оставалось 30% зарядки в телефоне, и я расходовала ее на попытки снова дозвониться до ее отца. На этот раз даже до голосовой почты не добралась. Подошла к открытой двери гаража. Миля голубого неба простиралась над скалистыми горами, а в нем ничего, кроме нескольких толстых разрозненных островков облаков. Урсула стояла посреди своего палисадника, опёршись на грабли, и изучающе разглядывала меня. У ног ее собралась небольшая кучка сверкающих кристаллических осколков. «О чем ты думаешь?» — спросила Урсула. «Считаете, что дождь пойдет?» «Может, попозже накрапает», — осторожно ответила она. «По-моему, мне следует наведаться к доктору Рустеду. Это отец Йоланды. Кому-то нужно поставить его в известность о том, что случилось с его дочерью. Легче мне поехать к нему, чем ему приехать ко мне. Ему 64, и он совсем не троеборец». «Где он живет?» «В Денвере». «Как ты собираешься туда добраться?» «Думается, придется идти пешком. Никто сейчас никуда не ездит. На дорогах полно иголок». «Ты знаешь, что это 30 миль?» «Знаю, мэм. Потому-то и думала, что уж если идти, то лучше поскорее. Если выйти через часок, то завтра к ночи могла бы вернуться». «А еще бы завтра к ночи ты могла бы погибнуть, если бы попала еще под один ливень». Я вытянула шею. «Ну, я бы внимательно глядела за небом и неслась бы под крышу, едва оно начало бы темнеть. Урсула крепко обхватила ручку грабель и призадумалась, хмурясь своим мыслям. «Я тебе не мать», — сказала она наконец. «Так что запретить тебе не могу. Только я хочу, чтобы ты смс-ками регулярно держала меня в курсе твоего продвижения. И когда вернешься, приходи прямо сюда, чтобы убедить Темплтона, что с тобой все в порядке, чтобы он за тебя не волновался». «Слушаюсь, мэм». «Жаль, у меня пистолета нет, чтобы тебе одолжить». «Зачем?» — спросила я, и вправду удивившись. «Затем, что от закона едва что останется, а там целый большой город, полный охваченного ужасом народа. Люди проснутся нынче в отравленном мире, и кое-кто из них не найдет причин воздерживаться от жутких дел, о каких они всегда мечтали». Подумав еще, она вскинула брови. «Есть у меня большое ржавое мачете. Его ты можешь взять с собой. Я держу его, чтобы подравнивать кусты». «Нет, мэм», — сказал я. «Если я в драку ввяжусь, то, скорее всего, промахнусь, да по коленке себя тяпну, чем кого-то ударю. Лучше подержите его у себя. Я буду держаться основных автострад. Вряд ли придется о чем-то тревожиться среди бела дня». Повернувшись, я пошла обратно в гараж. Темплтон уже все отстукал и заявил, что готов стать летучей мышью. Я обхватила его за талию, подняла и повесила вверх ногами на велосипедную вешалку. Он повис над заляпанным грязью матрасом, положенным на тот случай, если малый сорвется. «Слышь, малец», — начала я. «Я все слышал», — уведомил он. «Слышал, как вы говорили». «Не хочу, чтобы ты хоть сколько-нибудь обо мне беспокоился. Если пойдет дождь, я укроюсь. Все со мной будет отлично. А ты сиди дома или в гараже, пока меня не будет. Мама так и так не даст мне выйти». «Не даст и правильно сделает. Кончились деньки, когда ты летал летучей мышью, где хотел. Кстати, я в Денвере загляну в Федеральное управление авиации. Сообщу им, что ты вытворяешь. Пусть знают, что ты порхаешь в ночи без лицензии. Посмотрим, не обрежут ли они тебе крылышки раз и навсегда». «Лучше тебе этого не делать», — потянул он. «Попробуй мне помешать». Малый зашипел по-змеиному и выставил на меня свои пластиковые клыки. Я потрепала его по волосам и сказала, что мы скоро увидимся. «О Яланде и ее матери не беспокойся», — серьезным тоном выговорил он. «Если ты не вернешься, мама сообразит, что с ними делать. Она их, наверное, в огороде посадит». «Отлично. Надеюсь, она вырастет из них что-нибудь славное. Яланду, наверное, порадовала бы идея вернуться с вязкой томатов». «Мама не любит обниматься с людьми», — сказал Темплтон, по-прежнему вися вверх ногами. Его бейсболка свешивалась почти до пола. «А ты меня обнимешь?» «А то», — ответила я и обняла его.